с улыбкой на лице. Отчаянию Ирины не было границ. Окружающие ее даже боялись, что она покончит с собой. Только маленькие ее крошки отвлекали на время тем, что требовали для себя того или другого. От залога дома у Ирины остались гроши, и потому пришлось заложить все малоценные вещи, чтобы иметь возможность похоронить прилично. Положили Ивана в одной могиле с матерью. Еще унылье и еще тяжелее стало на душе у Ирины, когда она вернулась с кладбища. И потекли один за другим дни, полные муки и скорби для несчастной семьи. Первое время Нине и Боре приходилось хозяйничать почти самостоятельно, так как мать целыми днями сидела неподвижно, все думая о том великом горе, которое обрушилось на нее. И началась для этой семьи, жившей некогда так хорошо, жизнь, полная тоски, горя и беспросветной нужды. Постепенно было покончено с долгами, но жить оставалось не на что. Бедная Ирина теряла голову, что делать. 5 человек детей, из которых старшей было 12 лет, а самой младшей пошел только 3-й годик. Сама Ирина, кроме как по домашнему хозяйству, ни к чему не была способна. Просить милостыню — это так ужасно! Бедная женщина приходила в ужас. Ее впервые посетила страшная мысль. Лучше как-нибудь все вместе умереть. Да, умереть — это единственный для меня выход. После смерти куда-нибудь определят моих детей. К довершению всего скоро должен был кончиться срок, данный им для того, чтобы подыскать квартиру. Бедные крошки! Каково им будет у чужих людей? Каждый будет хозяином над сиротой. Смерть от угара легкая, думала несчастная женщина. Эти грустные мысли так давили грудь несчастной, что ей было невыносимо больно. Неудержимый вопль вырывался из этой наболевшей и истерзанной души. Наконец, она решила сказать Нине и Боре, что они уже большие и потому останутся и будут жить, как придется. А с 3 младшими она решила умереть. «Продам последнюю рухлядь, куплю угля, разожгу получше, ляжем спать и больше не встанем». «Милые мои детки, несчастья и беды обрушились на нас, разбили счастье нашей жизни, и теперь все у нас продано. Хлеба нет, нет крова. Куда я пойду с вами? Что я буду делать?» — думала бедная женщина. Мать подозвала к себе Нину и Борю, обняла их, прижала к своей груди, и слезы покатились из ее глаз. «Нет у меня больше сил, чтобы бороться со всеми этими несчастьями и лишениями. Поэтому я и решила открыть вам, что я с моими маленькими крошками должна умереть. А вы двое, вы уже взрослые, и как вам Господь даст, так и будете жить». Сквозь рыдания говорила она. Точно окаменелые стояли Нина и Боря, слушая мать. Когда же новые рыдания вырвались из груди Ирины, тут уже Нина кинулась на шею матери, а малышка Юлечка с плачем стала говорить ей. «Мам, я не хочу жить, если тебя не будет. Если ты хочешь не умирать, я тоже с тобой умру». Ну а Боря недолго плакал. По его лицу было видно, что его осенила какая-то мысль, и он молча что-то обдумывал, прижавшись к матери, а мать между тем продолжала. «Может быть, вас добрые люди в приют отдадут? А я с тремя малолетними крошками уйду к отцу вашему. Он теперь меня ожидает с детками. Измучилась я и истерзалась, глядя на вас, как вы голодаете. Осень на дворе, куда мы денемся? Разутые, раздетые, а через 3 дня мы должны будем оставить дом. Я и подумать не могу о том, как расстанусь с этим местом, где каждый гвоздик с такой любовью вбит. Ох, не могу, сил не хватит, лучше умереть». Разговор происходил рано утром, и спавшие остальные дети стали просыпаться. Увидев плачущих мать и Нину, они также стали плакать. Быстро высохли слезы на глазах у матери, и она с ласковой улыбкой стала одевать их в жалкие лохмотья. А потом дала им в руки по маленькому кусочку черного хлеба. После разговора с Ниной и Борей она твердо решила, что они тоже хотят разделить с нею участь ее, и потому она, поручив ребят их надзору, стала быстро собирать вещи. Собравши все, она понесла на базар, чтобы иметь возможность купить угли и спички. А если что останется, купить чего-нибудь съестного, чтобы посытнее накормить деток в последний раз. С этими мыслями бедная женщина вышла из дому. Как только мать скрылась из виду, Боря сейчас же вырвал из учебной своей тетрадки 2 чистых листа бумаги, взял маленький карандаш и убежал наверх в маленькую комнатку. Там, сев на ящик, он стал писать письмо, тщательно выводя одну букву за другой. Добрый Боженька Иисус, бабушка говорила, что ты всегда бываешь в собрании. Увидев это письмо, я прошу тебя, помоги нам. Мама не может больше смотреть, как мы голодаем. Одевать нам нечего. У меня ботинки все износились. А выпрашивает у детей и рассказать про нашу нужду мама не разрушает. Тогда я и подумал, что тебе можно все рассказать про нашу горю нужду. Мама не знает, что я тебе пишу. И мы с Ниной совсем не хотим умирать. Но и без мамы оставаться тоже не хотим. А мама пошла продавать последние вещи, чтобы купить угля. А завтра мы все будем с папой. Я не хочу в яму, Боженька. Бабушка говорила, что ты самый близкий друг детям. Будь же ты маминым другом и нашим. Нас ведь 5 у мамы. Бабушка говорила мне, что все можно просить у тебя. И что ты дашь непременно. И вот я прошу тебя, Боженька, говори маму, чтобы нам не умирать. Прости, что я тебя иногда забывал. Но вот я вспомнила тебе. Я выдаю ответа. Крепко целую тебя, любящий тебя, Боря Кудряш. Окончив письмо, Боря тщательно сложил бумагу и, отковырнув кусочек воска, расшивал его, заклеил письмо, что-то написал сверху, добавляя при этом: лично в руки Боженьке Иисусу. Очень нужно и важно. Боря схватил письмо и побежал в молитвенный дом, где был только один безграмотный сторож. На сильный стук в дверь он вышел и, увидев Борю, сказал: «Ах, Боря, что же ты не позвонил?» «А я не знал, что есть звонок здесь. Вот письмо, возьмите его и положите его на самом видном месте, чтобы, когда он придет, сразу увидел его. В самые руки попадет, не сомневайся. Письмо очень важное». «Ладно, ладно, ступай с Богом», — сказал ласково старик, погладив по голове мальчика. Сторож подумал, что письмо это для пресвитера, и потому положил его вместе с другими на стол, чтобы вручить ему, когда придет. Потом он стал готовить помещение для собрания. Вручив письмо, Боря опрометью бросился бежать домой. Вскоре вернулась нагруженная разными покупками мать. Никто не знал о путешествии Бори, даже Нина не заметила его отсутствия. Мать лихорадочно стала разворачивать пакеты, и глаза детей радостно заблестели при взгляде на многие вещи, которых они уже давно не видели. Только Нина и Боря сознавали, что это в последний раз. В 7 часов вечера народ стал собираться в молитвенный дом. Одним из первых пришел пресвитер, и сторож подал ему несколько писем. Только пресвитер хотел посмотреть поданные ему письма, как его отвлек шум скандала, послышавшийся на лестнице. Сунув письма в карман, он вышел на лестницу, где бушевали несколько пьяных, а сторож успокаивал их, пропуская шедших в молитвенный дом людей. С трудом удалось успокоить разбушевавшихся мужчин, поэтому собрание несколько задержалось. Пресвитер, вынув письма из кармана, данные ему сторожем, стал читать, чтобы какие нужды объявить всем после собрания. Тут ему бросилось в глаза письмо, необычно адресованное детским почерком. Он стал читать про себя. «Тогда я и подумал, что тебе можно все рассказать про нашу горе и нужду. Мама не знает, что я тебе пишу, и мы с Ниной совсем не хотим умирать». Выждав, когда проповедник окончил проповедь, пресвитер поднялся на кафедру и сказал: «Господу было угодно помешать прочитать письмо от Бори Кудряша. Через происшедший скандал на лестнице я не мог просмотреть его раньше. Многие из вас знают этого милого мальчика. Послушайте, что он пишет. Добрый Боженька Иисус, бабушка говорила, что ты всегда бываешь в собрании. Увидев это письмо, я прошу тебя, помоги нам. Мама не может больше видеть, как мы голодаем». «Помощь нужна немедленно. Окончим собрание, и 10 человек пойдут со мною, захватив с собой платки и еще что-нибудь из одежды. Не забудьте также захватить фонарь и брезент, который может понадобиться для носилок. А остальные, кто живет поближе, принесите сюда все необходимое, чтобы устроить постели, а также приготовьте чай. Кроме того, сходите за братом-доктором и скажите, что принесут целую семью пострадавшую от угара. Также пригласите фельдшера. Нужно будет устроить дежурство возле больных, а в остальном сам Господь научит, как поступать. Сделав эти распоряжения, пресвитер с 10 братьями направились к дому, который он хорошо знал. На звонок никто не отозвался. Взломали дверь, зажгли фонарь и увидели, что дверь в одну из комнат была наглухо закрыта, и, несмотря на это, уже здесь почувствовался едкий запах угара. Когда уже открыли эту дверь, то глазам их представилась ужасная картина. На полу, около стены на соломе, лежала красивая женщина лет 35. На одной руке лежала маленькая белокурая девочка лет 2, а на другой – черноволосый мальчик лет 4, крепко прижатый к груди. Обняв руками ноги матери, лежала Нина, а за ее шею держался мальчик лет 7. Боря лежал в углу у материнской головы, свернувшись в комочек. На другой стороне в углу стояла жаровня с догорающими углями. Угар частично произвел свое действие, и все спящие были уже без сознания. Осмотрев пострадавших, доктор шепнул пресвитеру, что состояние больных очень тяжелое. Вскоре у больных появилась рвота, и из груди доктора вырвался облегченный вздох. Больным вливали в рот крепкий чай. По истечении некоторого времени стали проявляться признаки жизни. Первым пришел в себя Боря. Боженька, ты здесь? Я знал, что ты придешь, сказал он и опять потерял сознание. Всю ночь отхаживали несчастных, не давая возможности им уснуть навеки. И только утром доктор отдал последнее распоряжение перед уходом и сказал: «Теперь за все, слава Богу, всякая опасность миновала». И все во главе с доктором опустились на колени и благодарили Господа за ту помощь, которую он оказал им. Бедная Ирина, когда была приведена в сознание, сначала дико озиралась, не зная, где она находится. Затем стала плакать и кричать, упрекая тех, кто помешал ей навсегда покончить с жизнью. Особенно ее негодованию не было границ, когда она узнала, что находится в руках сектантов, которые приходили с посещением к ее свекрови и перед смертью к ее мужу. Большую любовь и терпение нужно было иметь тем, кто окружал ее, чтобы убедить, что она тут только временно находится и попала сюда только случайно. Пресвитер, подошедший к ней, ласково сказал: «Вы спрашиваете, кому нужно было помешать вам умереть с вашими детками? Я вам отвечу: самому лучшему вашему другу, который любит вас и ваших детей, любит так, как вас из людей никто не может любить». «У меня нет такого друга, меня никто не любит. Все окружающие меня только завидовали моему счастью. А теперь, видя мои страдания, они только радуются им». «Иисус – ваш лучший друг, и ваш сын Боря его хорошо знает, и он повелел нам сделать все необходимое для вас, чтобы облегчить ваши страдания». «Кто же этот человек, если у него такие слуги и так много?» «Этот друг не человек, а Сын Божий Иисус Христос. Он пришел на землю, чтобы спасти всех погибших грешников. Он умер на кресте за весь мир, следовательно, и за тебя, и за твоих детей. Он купил всех нас дорогой ценою своей жизни, и потому он так жаждет, чтобы каждый человек был примирен с ним. И верою в него сделался бы наследником вечной жизни. в другом небесном мире, где уже не будет ни скорби, ни плача, ни нужды и даже самой смерти. Подумай же, дорогая, если бы ты умерла такой ужасной смертью, не примирившись с Богом, твоим Спасителем, ведь тогда ты должна была бы попасть в гораздо худшие условия, чем ты жила в этой жизни. Если же страдания, которые выпали здесь на земле, были для тебя так невыносимы, то что было бы тогда, когда ты, расставшись с этим миром, предстала бы пред лице всемогущего Судьи? Пресвитер так увлекся темой о Спасителе, слова его были искренни и убедительны, что несчастная Ирина невольно заслушалась. Кроме того, все, что она выслушала, было так для нее ново и неожиданно. До сих пор она думала, что она одинокая и всеми покинутая женщина, а теперь ей говорят, что есть Господь, который видит ее, который все о ней знает и, больше того, любит ее. Слышанные слова как бы сняли с нее какую-то пелену, и она ясно увидела ту пропасть, в которую были направлены ее шаги. Все это подействовало очень успокоительно на нее. Она внимательно слушала, что говорил пресвитер. Расставшись с этим миром, предстала бы пред лице всемогущего Судьи, который по своей святости должен был бы вернуть тебя как грешницу вместо великого страдания, где будет плач и скрежет зубов, и это навеки, навсегда. Теперь дети мирно спали после всего пережитого, потому что всю ночь, пока не миновала для них опасность, им не давали спать. А теперь они сытые, одетые, мирно спали в кроватках, как было и прежде, когда они еще жили при отце. Ласковые, добрые слова пресвитера о Христе и такое любезное отношение всех присутствующих к Ирине и к ее детям сильно подействовало на больную женщину. После того, как пресвитер ушел домой, и возле Ирины осталась одна дежурная сестра, Ирина в слезах раскаяния упала на колени возле своей кровати. Сначала запинаясь и чуть слышно, потом все ровнее и громче молилась Ирина, повторяя слова, которые говорил ей пресвитер. Все легче становилось ей на сердце, все светлее на душе. Наконец, утомленная, она опустила голову на подушку и уснула. Подошедшая дежурная сестра посмотрела на Ирину и увидела на ее лице спокойствие и мир. Прошла неделя. Окруженная верующими людьми, видя их бескорыстную любовь и помощь во имя Христа, посещая собрания и читая Слово Божие, сердце Ирины наконец растаяло, и придя в воскресенье на собрание, Ирина объявила всем, как она приняла Христа в свое сердце. Но какой ценой это было сделано! Познавши своего Спасителя, Ирина радовалась и торжествовала. А через полтора года Ирина приняла крещение по вере во Христа и присоединилась к общине верующих. Друзья не оставили ее в беде, помогли найти ей дешевую квартиру, помогли найти нетяжелую работу, а также обеспечили продуктами и одеждой. Вот такая любовь христианская была у этих людей не на словах, а на деле. Что нужды все мои подряд ты восполнял с большим старанием. Не ты ж ведь в том был виноват, что я нуждался в наказанье. Позволь мне жить и умирать на сей земле под небом. А теперь мы проследим за жизнью Бори. Прошедший через долину смертной тени, он все ближе приближался к Иисусу. Жизнь в доме изменилась. Каждый вечер вся семья устраивалась возле камина, читали Библию, молились и все вместе пели выученные теперь новые для них песнопения. Что Господь отвечает на детские молитвы, мальчик усвоил с самого детства. И даже когда стал проповедником, он везде говорил детям о том, что Господь особо слышит детские молитвы. И в подтверждение этому он всем показывал письмо, написанное им еще маленьким мальчиком, в котором говорилось: «Добрый Боженька Иисус, бабушка говорила, что ты всегда бываешь в собрании. Увидев это письмо, я прошу тебя, помоги нам».